Идеи Фрейда повлияли на психологию, литературу, искусство, антропологию, социологию и медицину. Чтение работ Фрейда – открытие для каждого читающего. Не совсем соглашаешься, но с ним стоит иметь дело. Ваша реакция на Фрейда – это индикатор вашего состояния. И, как говорил поэт Оден, хотя это часто ошибочно, а иногда и прямо абсурдно, для нас это более чем личность, это целое умонастроение эпохи. Внимательный читатель даже в небольших отрывках из произведения Фрейда, которые я здесь поместил, увидит те принципы, которые затем развились в других и не только психоаналитических направлениях. Если вы, читая Фрейда, утомились, то Юнга пропустите вообще, потом прочтете. Но если вы любитель мистики, то прочтите обязательно, хотя, как я понял Юнга, он атеист. Карл Густав Юнг, 1875-1961 годы, родился в Швейцарии. После учебы обосновался в Цюрихе. В 1904 году он организовал экспериментальную психологическую лабораторию, где разработал ассоциативный тест, который и сейчас широко используется для психологической диагностики. Он сблизился с Фрейдом, который стал считать Юнга своим последователем, хотя неодобрительно относился к его интересам в области мифологии и оккультизма. В 1912 году произошел разрыв, так как Юнг предложил применять психоанализ при расшифровке мифов, сказок, религиозных символов и символов искусства. Юнг высоко ценил Фрейда, он писал: «Считая сны наиболее важным источником информации о бессознательных процессах, он, Фрейд, вернул человечеству орудие, которое казалось безвозвратно потерянным». Юнговское представление о личном бессознательном совпадает с трактовкой Фрейда, но он формирует также понятие о коллективном бессознательном. Его содержание универсально и не коренится в нашем личном опыте. Читая работы Юнга и работы о нем, я пришел к выводу, что коллективное бессознательное есть частный случай учения об истине. Истина объективна в том смысле, что ей безразлично, что о ней говорят. Земля вертится. И даже если все будут утверждать, что она не вертится, такое высказывание истины не назовешь. Все законы природы, в том числе и законы психологии, существовали, существуют и будут существовать вечно. Вода при 100 градусах и нормальном давлении закипает. Это закон. На солнце он не действует. Но если на солнце условия изменятся и станут такими же, как на Земле, тогда и на солнце вода закипит при 100 градусах. Ученые не создают законы природы. Они их открывают и описывают. Точно так же это верно и для бессознательного. Коль уж появился человек, то у него возникло и бессознательное.